Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, мне очень приятно сегодня быть среди вас, потому что многих из вас я знаю по музыкальному служению. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Господа и вас всех за те молитвы, которые вы возносите за нашу страну, за верующих в Узбекистане, откуда я и прибыл. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах, в вашей молитвенной поддержке, чтобы и нам, находясь там, остаться верными Господу. Тема моей проповеди сегодня – это твердая позиция Господу. Я прочту из Евангелия от Матфея, 27 глава. Здесь речь идет о том, когда Пилат судит Иисуса Христа. Есть такой стих, когда была возможность отпустить Вараву. С 21 стиха: «Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Вараву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят». Друзья дорогие, я хотел вот этот вопрос сегодня, чтобы мы поставили сегодня его перед собой, вопрос, который Пилат задает народу: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Пилат находился перед выбором, у него сложная возникла ситуация в жизни, может быть, никогда у него в жизни таких больше не было сложнее ситуаций. Как встать на сторону Христа, оправдать Его или предать Его смерти. И Пилат, мы знаем, конечно, мы можем сказать, что это все по написанному, да, шли все события, но все-таки почему Пилат не встал на сторону Христа, а встал на сторону народа? Я думаю, что потому, что у него в себе не было твердой позиции в отношении Иисуса Христа, личной позиции. Было у него влияние с двух сторон, и со стороны народа было сильнее влияние, со стороны жены его, который уговаривала не делать ничему праведнику. Да и сам видно, что он был расположен к Иисусу Христу, потому что он всячески хотел его избавить от этой участи злой. Но все-таки у него не хватило на это сил, потому что внутри себя он не был полон решимости, сердце его не принадлежало Христу, это было только такое поверхностное расположение. Вот, братья и сестры, очень важно, что у нас сегодня в сердце. Какая позиция в отношении Иисуса Христа? Мы скажем, что Пилат — это же был правитель, это был неверующий человек. Вот у нас был тоже подобный случай во время одного суда, когда судили за благовестие, может, когда-то вы и читали в срочных сообщениях, судили сестер и братьев. Они так, я бы сказал, очень красиво выглядели на суде, братья и сестры, свидетельствовали, достойно принимали эти большие штрафы. И судья даже растерялся. Он говорит: знаете, я сам по себе не против вас. Вы хорошие люди. ну поймите меня правильно, это же моя работа такая. Я не могу по-другому поступить. Ну, думаю, что если бы и у этого судьи твердая позиция в отношении верующих, в отношении Бога появилась, то он бы знал выход. Какой был бы выход? Просто отказаться, отвести или уйти с работы такой, на которой его заставляют судить праведников. Да, братья и сестры, это неверующие люди. А мы верующие люди. И все равно у нас может стоять вопрос, что я сделаю Иисусу, называемому Христом, в нашей повседневной жизни. Это не обязательно, что именно Христу. Христос говорит так, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Если я не могу вмещать кого-то, братьев, сестер, простить не могу, значит, я не могу простить, не могу правильно отношение ко Христу у меня нету. Это может выражаться в каждой мелочи, как мы вот относимся к собраниям. Да? Даже бывает, где мы выбираем места в собрании. Наше отношение ко Христу может выражаться, как мы воспринимаем Слово Божие. Я смотрю, некоторые с ручкой и тетрадочкой сидят. Это тоже наше отношение. Что я сделаю Христу, Иисусу, называемому Христом? И был такой случай, вот тоже подобный, с Иоанном Крестителем, когда Ирод тоже боялся Иоанна, почитали его за пророка и даже с удовольствием слушал Иоанна Крестителя. Но в его сердце тоже не было твердого такого правильного отношения к Иоанну Крестителю, в сердце именно его позиции. И, ну, такой был случай, когда он мог приказ дать, чтобы ему отсекли голову. Братья и сестры, я хотел из Старого Завета некоторые истории взять и на них подробнее остановиться. Это книга Иисуса Навина, последняя глава, 24 глава. Здесь идет речь о том, как собрано чрезвычайное такое собрание. И Иисус Навин, ввиду своей скорой смерти, пригласил всех начальников. Ну, я всю главу не буду читать. Дал приказ надзирателям, начальникам, старейшинам, чтобы они пришли в Сихем. И там он говорил к ним речь, напомнил им о том, что прошел израильский народ, какие чудеса он видел. Это нормально было напоминать израильскому народу, последующим поколениям. И потом обращается он с 14 стиха уже к собравшимся людям. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Братья и сестры, такой вопрос, им показался, что этот вопрос неуместный. О чем ты говоришь, Иисус Навин? Вопрос, кому служить, у нас уже определен. Мы уже избрали служить Господу. Но Иисусу Навину нужно три раза их все-таки призывать к здравому смыслу, что все-таки они не определились. Потому что как они определились? Он говорит, что так, как вы определились, вы не сможете служить Господу. 19 стих. «Ибо Он, Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Можно служить Господу только в том случае, если вы отвергнете богов ваших, которым отцы служили за рекою и в Египте. То есть вот уже вот в этом поколении, юном поколении, которые перешли, ну, я не думаю, что там была одна молодежь, но все-таки в молодом поколении почему-то так преломилось, что они могут совмещать. Нет, от Господа они не отказываются. Они помнят, который выводил. Как можно забыть такие чудеса для их отцов? Как можно забыть Черное море? Невозможно забыть. Но и боги нам, вот этих языческих боги, языческих народов нам не помешают. Вот так почему-то у них преломилось сознание. А Иисус Навин для этого-то их и собрал, что не сможете так Богу служить. Если хотите Богу служить, то отвергните богов чужих. И уже второй раз они говорят: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу, 22 стиха я читаю: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служите Ему». Они отвечали: «Свидетели». Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, обратите сердце свое Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: «Господу, Богу нашему, будем служить, и глас Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. Вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, взял большой камень и положил его там под дубом, который после святилища Господне. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждый в свой удел. Дорогая молодежь, у вас недалеко тот момент, когда вы пред Господом и перед Церковью давали обещание служить Господу, хранить совесть свою доброй. И там может быть и камень, там может быть и речка, и небо голубое, и народ, собравшийся на берегу. Много могло быть знаков, которые напоминали и напоминают нам на сегодняшний день наше решение в отношении Господа. Но как оно у нас сегодня? Мне очень было больно, не по сердцу. После одного крещение. Прошло крещение, и через какое-то время я посетил эту местность. Мы сидели, общались в кругу молодежи, и между ними были такие разговоры, которые могут быть только в кругу неверующей молодежи. Крещение прошло недавно. Я не знаю, что у них произошло в сердце. Молодежь, что мы влагаем в те слова, что мы думали, когда мы говорили пред Господом «верую» или «обещаю»? О чем мы думали тогда? Может быть, в нашем сознании, как и вот в этой молодежи израильской, уже все улеглось, все совместилось, все нормально было. Нет, Господь, конечно, Господь, обязательно. И не помешает нам вот эти языческие боги. Вот что в нашем сердце? Какое есть у нас, какая позиция в отношении Христа сегодня, насколько она твердая, это очень важный момент. Почему важный момент? Но здесь видно, что они как на прицепе. Вот они шли, пока Иисус Навин наставлял их, собирал. Все так, иначе богослужение, все хорошо и красиво было. Но скоро пришла точка на этих всех их решениях и желаниях, на всех их свидетельствах. Не знаю, наверное, кричал тот камень, вопиял против них. Но они уже не слышали это свидетельство, которое Иисус Навин поставил там во свидетели. Пришло время, когда умер Иисус, сын Навин, будучи 110 лет. И похоронили его. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И в одни судей Израилев мы уже находим в первых главах, что израильский народ уже отвратился от Господа. Так быстро. Что происходило? Пока было какое-то влияние старшего поколения на них, не так было заметно. Было, видели они. Иисус Навин не так просто это. Он видел. Это опытный служитель Божий был. Он говорит, не можете так, не возможете служить. И может на какое-то время еще толчок, последний был толчок для этого народа. И еще сохранилась эта машина, катилась, пока еще те старейшины, наставники, которые при Иисусе Навине были. Вот. Еще хотел бы такой пример тоже привести. Все примеры будут связаны с наставниками, с каким-то вот влиянием старшего поколения. Это прочту из второй книги «Паралипоменон». 23 глава здесь описывает, как воцарили Иаса, как в этом поусердствовал Иодай, который болел за дело Божие, священник Иодай. Все-таки хорошо, что находятся такие священники, которые очень болеют за дело Божие. И Иодай был среди них. Он воцарил Иаса, когда ему было 7 лет. До этого времени, когда он воцарил, он взял в свои руки управление, потому что, естественно, что может придумать 7-летний мальчик, что ему может прийти в голову, кроме игрушек каких-то, машинки или что-то еще. Но здесь народ великий, поэтому Иодай все сделал правильно. Он завет с народом заключил. Он действовал полностью от царя. Но царь и царь, пришло время, он сел на кресло царское и стал управлять. И уже как бы появились первые всходы вложений Иодая туда. Первые всходы какие? «Делал Иас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника». 24 глава, 4 стих. «И после сего пришло на сердце Иасу обновить дом Господень». Прекрасно. Если бы нам пришло такое на сердце, чтобы потрудиться в Доме Божьем, организовать и сделать косметический ремонт или подстроить, пристроить что-то. Это же хорошее желание. Это тем более, что было запущено. Вот эта Гафоля все разрушила здесь. Ему пришло на сердце, он собрал священников, левитов, сказал им, пойдите по городам и собирайте всех израильтян серебро. Но они не поспешили это делать. По каким причинам, неизвестно. Тогда он позвал Иодая, и теперь этот юнош наставника выговор ему делает. Как так? Почему не выполняются мои приказы, мои поручения? И вот после этого все хорошо, дело на лад пошло. Стали хорошо жертвовать народ и даже радовались. Восстановили они, восстановили жертвы в храме, в Доме Божьем. и приносили в Доме Господнем всесожжение во все дни Иодая. Вот в этих словах у меня уже приоткрывается завеса, что все-таки Иодай не занимал последнее лицо вот в этой, или даже второе лицо во всем этом процессе. Даже, кажется, он стоял там впереди. Только Иодаи всегда хотят, чтобы уже Иасы начали что-то трудиться, выносить, свои какие-то желания добрые воплощать в жизнь начали. И, наконец, у него радость, я думаю, была у Иодая, что, наконец, все хорошо пошло. Но, к сожалению, состарился Иодай, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидом с царями. Но по смерти Иодая, 17 стих, пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушать их. Что открывается здесь? Открывается то, что у Иаса, это же царь, но кто мог на него повлиять, кто мог сильнее его быть? Какие князья? Но видно, что Иас все-таки был слабохарактерный, или не знаю что, в силу своего характера, или, может быть, он сам не беспокоился в Слове Божьем. Да, внешнюю он сторону сделал, дом восстановили, все стало красиво, как и у нас. Мы, бывает, заботимся на наших общениях о внешней стороне этого общения. Что имеется в виду? Чтобы хорошо было все поставлено. Это нормально. И палатка, чтобы хорошо стояла, все устойчиво было. Мы смотрим, как будет выглядеть участвующий здесь, как будет пение хора, как будет звучать наше стихотворение. Братья и сестры, это все внешняя сторона. Может быть и так, что Иас заботился больше о внешнем, чем о внутреннем содержании. Может быть и так. Но мы видим вот этот печальный итог. Не стало Иодая, и пришли князья, и он даже долго не думал. Он не сказал: «Дайте мне недельку подумать». Он поклонились ему, и все пошло наперекос. Почему так? Я думаю, что лично у него, у этого юноши, он всегда на прицепе. Ему нужны были ведущие люди. Конечно, бывают разные ситуации. Я вспоминал такой случай, когда вот этот священник пошел из Иудина колена, левит, простите, пошел пожить, где случится, да? И вот пошел, пристал там, Миха его взял в свой дом, давай будешь, договор вступили, давай будешь служить. А потом пришли к нему другие 5 мужей, там, или 400, которые уже на войну шли, с данного колена. Они говорят: «Да что тебе здесь в одном? Здесь тебе невыгодно, мы тебе больше предложим в таком колене большом быть, давай с нами». Он такой легко сгибаемый: давай сюда, сюда, так значит, сюда, где ему выгодно. Но вот эта нетвердая позиция, я понимаю, она была от того, что вообще в целом в народе тогда израильском был беспорядок. Каждый делал, что ему казалось справедливым. Не было устройства в народе. Но когда, братья и сестры, это в устроенном братстве, в устоявшемся уже годами, уже больше 50 лет, где уже все распределено, и так легко, входи в эту струю и вливайся, тебе очень легко будет. И когда здесь такая неопределенность, уже непонятно. Вот, братья и сестры, я скажу вам один пример, что значит устроенное братство и что значит неустроенное братство. В нашей стране есть объединения, помимо нашего братства, другие объединения. Есть много, потрудились миссионеры в 90-е годы, потом их всех выдворили из страны, более 300 миссионеров. Не прямо миссионеров, а даже если они какую-то там гуманитарную деятельность проводили в стране. Вот. И все равно это распознавали и всех выдворили. И вот как бы кто остался, они еще не так устойчивы в вере, они еще не так наставлены, там очень молодые служители. Мы познакомились с ними, мы поняли, какое мы имеем счастье, что значит быть в устроенном братстве. Вот я никогда это не мог оценить, когда я не пообщался вот, ну, в таких общениях, да, там, с руководством. Где. Как трудно, да, каждый в свою сторону тянет. Там все там не в деноминациях, не в учении, не в пониманиях, не в этих миссионерах, которые приводили туда, вводили вместе с добрым учением, и всякие спорты туда, и все, и тэквондо, и все. И они не могут разобраться, они не могут понять. Братья и сестры, я тогда сидел, я радовался и плакал, что мы в устроенном таком братстве. Но устроено ли лично твое сердце? Что лично ты имеешь по отношению Иисуса Христа? Мне тоже удивляет, бывают такие случаи, меня просто шокируют. Беседовали с одной сестрой мы, она мне не понравилась своим поведением. Как-то больше такое мирское что-то вот, ну, во внешности, вот, в поведении, вот, во всем передавалось что-то такое неприемлемое. А потом прошло время, и нужно было там собрание, нужно было помолиться. И она встала и такую красочной молитвой помолилась. «Господи, благодарю Тебя, Ты мой единственный Господь!» Вы знаете, не возможете служить Богу. Почему? Да потому что проверьте свои косметички, посмотрите туда. Разве можно? Я скажу, что боги последнего времени это наше я, это плоть наша. Это очень сильное ухаживание за, вот, за нашим естеством. Помните такой стих в Новом Завете? Это апостол Павел пишет, что «но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Пришел, подошел к зеркалу, самое необходимое, сделал все прилично и пошел. 5-10 минут, не больше, не больше. Дальше уже начинаются боги. А мы потом можем отойти и громко помолиться. «Дорогой Господь, благодарю Тебя! Как я люблю Тебя!» Не возможете, братья и сестры. Наша позиция в отношении Иисуса Христа, она еще бывает, испытание проходит. Ну, это в отношении, вот, допустим, пример, когда Мардохей. Вот Мардохей идет, перед ним Аман. Царь возвеличил Амана, из всех, всех князей он выше всех. И повеление дал, и все перед ним падают. Проходит мимо Мардохея, Мардохей стоит. Я не знаю, я не прочитал, я читал, но не нашел еще иудеи, там были или нет. Может, они тоже падали там, кто рядышком стоял, не знаю. Но его толкали в бок и говорили: «Ты не шути, с этим нельзя шутить». Ну, я своими словами, простите, может, я не так передаю это. Но Мардохей им говорит, он объявил им, мне понравилось вот это, он объявил им, что я иудеянин. Он сказал причину, что не просто я так гордый человек, и я поэтому не иду в ногу с миром. Я хочу быть белой вороной, чтобы на мне все внимание обращали. Не, он сказал, я просто дитя Божие, и Господу Богу твоему одному поклоняйся. Этот человек знал закон Божий, и ему одному служи. И вот они еще были моменты, когда Аман не замечал это, а потом они сами донесли. И они, написано, они говорят: «Мы посмотрим». Давайте лучше я открою вот эти стихи, хотя бы один стих здесь прочтем из книги «Есфирь». И говорили служащие, это 3 глава с 3 стиха Исфирь, служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей. Ибо он сообщил им, что он иудеянин. Чтобы посмотреть, придет время нашей позиции, нашего объявления нашей позиции, еще придет время испытания. Это не так просто, знаете, что вот все сказал и все. И вот у Мардохея это время пришло. Аман задумал не только его уничтожить, но и весь народ. Но дальше, так как имел твердую позицию в себе к этому вопросу, правильно понимал Мардохей, правильно смотрел на этот вопрос, то Бог уже на его был стороне. Если мы к Иисусу Христу в правильном отношении, очень, ну, бесповоротно в отношении Христа, то Бог будет на нашей стороне. В этом мы уже убедились, я думаю. Вот здесь это тоже случай показал, что дальше все делал Господь. И сон отнял у царя, и повесили Амана, трепетал он, и вступился не только за него, но и за народ. Конечно, не без поста и молитвы, да, тоже здесь видно, что где-то, может быть, придет время испытания. Я вот так слышал такие случаи в нашей стране, как бывает верующие в Иисуса Христа, ну, из узбекской национальности, как они, бывает, какие они испытания проходят вера. Я вам скажу, для вас это будет, ну, даже что-то таким далеким-далеким. Но здесь, конечно, ни имен, ничего не может быть. Это не из нашего братства. Уверовал молодой человек в Иисуса Христа, он не был семейным, совсем молодой. И его родственники так сильно на него ополчились, что они так сказали: от этого сына наследников не должно быть. Это христиане, это, как сказать, что понятно было, ну, как бы изменник. И для этой цели они его очень сильно били, чтобы от него больше не было никогда наследников. Но тот, который имеет твердую позицию в отношении Иисуса Христа, братья и сестры, Господь на его стороне. Прошли годы. Ну, так как сделалось известным, конечно, это все нелегально, это все никто ничего не знает, там это какие-то единицы могут узнать об этом событии. Прошло время, приехали братья благословлять ребеночка. Он через время женился, он остался живой. У него родился ребенок, благословлять ребеночка, который у него родился. Я не знаю, как вы слышите, я с тревогой слушаю такие случаи. Тот, который имеет твердое решение в отношении Господа. Господу только служить Богу. Никаких богов. Рассчитывай на то, что Бог будет на твоей стороне. Спокойно рассчитывай. Ну что ж, думаю, что нужно уже заканчивать проповедь мою. Я хотел бы сказать, что не всегда у нас будут Моисеи перед нами, такие мудрые Моисеи, которые ведут нас. Они же тоже стареют. Иисусы Навины тоже стареют и умирают. И Адай тоже. И Самуил, такие молитвенники, как Самуил. Мы не всегда ценим, что кто-то за нас молится. Я помню такого брата, который каждую молитву благодарит. Знаете за что? Господи, благодарю за всех, кто за меня молится. Интересно, я думаю, ты знаешь вообще, кто-то здесь сегодня за тебя молился или нет? Но он с твердой верой благодарил. Благодарю за всех, кто молится за меня. Это человек, который верует в молитвы, что они имеют силу. Вот это, если относительно нашей темы о благодати, то мне вот эти тексты вспоминаются, что когда пробуждение первое было апостольской церкви, то не хватало служителей, на разрыв они были служители. Вот апостол Павел шел, благовествовал, церкви-то рождаются. Ну и вот эти еще, может быть, новообращенные, как исключение, да, по Писанию нельзя служителей избирать из новообращенных. Они не избирали, но они предавали их Господу, да, предавали Господу. Предали Господу, и они знали, что там все будет хорошо. Спокойно, предали благодати Божией. Несколько раз Антиохийская церковь тоже, посылая апостола Павла на служение, да, Дух Святой сказал, отделите мне. И они предали их благодати Божией. Знаете, как-то нету, кажется, и опытных рядом нету. Я сам по себе тоже так нуждаюсь в наставниках, в наставлениях. Нуждаюсь, но нету. Я сейчас рад бы, да, уехали вот так старшие братья от нас. Я рад бы еще побыть, еще хоть бы годиком бы они рядышком побыть, служители, поучиться у них. Я очень об этом тоскую, жду этого момента, когда приедут братья. Вот такие вопросы у меня возникают. Давайте научите, как. Но все-таки предали их благодати Божией. Значит, есть другие варианты, когда братья могут, молодежь, дорогая, после этого общения, мы предаем вас благодати Божией. И все будет хорошо. Все разъехали, благодать начала действовать, и все утверждаются, и все возрастают, и пробуждение идет. Благодать действует. Вот так можно, так хотелось бы этого. Как хотелось, чтобы мы вот это оценили, поняли, да, что не всегда у нас будет такая верующая, глубоко верующая бабка Лоида. И мать Евника, богобоязненная, она тоже не вечная. Да? Придет время. Что будет с нами тогда? Будем ли мы вот этими Тимофеями, на которых можно положиться? Тимофей, я оставил там, там все будет хорошо. Там Тимофей, это же юноша. Не знаю, сколько лет ему было, но на него можно было положиться. Сегодня мало, братья и сестры, тех, на кого можно положиться, потому что у них как ветром колеблем, как сомневающийся подобен морской волне. Он находится в кругу легкой молодежи, все, он уже с ними слился. Находится он среди серьезных, он знает, как там себя вести. Вот это очень плохо. Придет время, когда у него встанет вопрос ребро, что сделаешь Иисусу, называемому Христом? И он не сможет тогда, не сможет. Не устоит тогда, потому что он не определился. Хотя и обещал. И стоял в группе, большой группе всех крещаемых. Стоял, он и обещал пред Господом. И благословляющая рука на него ложилась. Но не так все может быть, когда уйдут наставники. Пусть Бог благословит нас, чтобы укрепляться нам, чтобы мы здесь на общении могли проверить и четко свою позицию определить в отношении Иисуса Христа и в отношении Египта, откуда мы вышли. Всех этих идолов, нашего попечения о плоти, заботы о земной жизни, о богатстве. Это все отвергнуть нужно. Это служение Мамоне. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Стучится грусть, ободри словом правды. Чтоб во веки